Потому он в отчаянии встал перед толпой сельчан, поклонился в пояс и закричал: «Простите! Простите уж советскую власть, люди добрые, простите! Не по злому умыслу истинный Бог!» Мужики и бабы, кому уже зашли во дворы, подотрядники кинулись к своим избам. «Ой, ратуй-то, люди!» — понеслось по селу. «Грабят!» Ульян Трофимович упал на колени, застонал. «Простите! Простите ради Христа!» В год 1920-й. Тележные следы тянулись по степи от холма к холму. Смирившийся и поневоле ставший единомышленником, Бутенин шагал позади Андрея и сердито сопел в затылок. Он стер себе ногу и теперь прихрамывал, спина и плечи потемнели от пота. Так они отмахали верст 5, и Андрей уже шарил взглядом по степи в надежде отыскать знакомые приметы или сам курган, как неожиданно тележные следы начали истончаться. Колеи от одиночных повозок отваливали то вправо, то влево, и скоро под ногами остался один единственный след, неровный, змеистый и едва приметный в траве. Андрей поначалу шел уверенно, надеясь, что колеи где-нибудь впереди непременно сойдутся и приведут на место побоища, к кургану. Однако, покрутившись возле солончаков, след вообще пропал, и только молодая сочная трава колыхалась под утренним ветерком. А тут еще Бутенин, словно предчувствуя неладное, стал поторапливать, понукать вопросами: «Скоро, нет?» «Скоро, скоро!» — отмахивался Андрей и прибавлял шагу. Сориентировавшись по солнцу, он двинулся по направлению к Уфе, и на какой-то миг ему показалось, что местность знакома. Ощущая, как бухает сердце и шелестит кровь в ушах, он едва не бежал. Бутенин вроде тоже воспрянул духом и заспешил следом. Но когда они очутились на берегу Балки, Андрея охватило злое отчаяние. На земле не было ни следа, ни единой приметы, что здесь всего 2 года назад случилось побоище. Ни стреляной гильзы, ни пуговицы, ни ремешка. Он прошел вдоль Балки в одну сторону, затем в другую. Бутенин послушно таскался за ним и даже не ворчал, а потом забрался на холм и тяжело опустился на землю. От тепла и влаги все цвело, благоухало, так что кружилась голова и рябило в глазах. У Бутенина, наконец, лопнуло терпение. Он в который раз переобулся, поднялся из земли и вдруг закричал, распаляя себя: «Сколько еще бегать, а? Ну где твой курган? Где? Завел черти куда! Если ты стрекануть надумал, не выйдет. Не на того напал. Душу молчать!» Рявкнул Андрей и, резко повернувшись к конвоиру, сжал кулаки. Бутенин умолк, лицо вытянулось. Румянец на бледных щеках его разгорался странно. Сначала в крапинку, словно тифозная сыпь. Затем порозовели скулы и подглазья. Он сглотнул слюну. Торопливыми руками стал застегивать ремень. Андрей отвернулся, утер потное лицо жестким рукавом. Ветерок холодил спину, но солнце уже припекало и слепило, так что смотреть можно было только в прищур. Вдруг он услышал тихий шорох у ног и в то же мгновение увидел черную гадюку. Змея подползала к пальцам, блестящая и холодно равнодушная, протекала меж трав, держа на весу маленькую тупую головку. Андрей замер и лишь чуть подогнул пальцы на ногах, будто в тесной обуви. Гадюка на секунду остановилась, еще выше вскинула головку и несколько раз выбросила изо рта тонкий стремительный язык, ощупывая впереди себя пространство. Желтоватый кончик хвоста ее нервно дергался по сторонам, тело взбугрилось, и тугой желвак, пробежав от шеи к середине туловища, вздыбил его, как жесткую веревку. Андрей прикрыл глаза и в то же мгновение ощутил на ноге мертво-холодное тело змеи. Расслабленная и успокоенная, она неторопливо переползла...